Он ведь тоже во Вьетнаме побывал. Нет, полковник остается. С вами отправлюсь я. Но почему? Нерешительно начал Джозеф и замялся, подыскивая нужные слова. Не затрудняйте себя, тонко улыбнулся Браун. Давайте будем до конца откровенны и называть вещи своими именами. Вас, коллега, настораживает, что я из ЦРУ, верно? И зачем признался вам в этом, да? Надеюсь, вы понимаете, такое мероприятие правительство должно держать под контролем. А мне необходим помощник с вашим профессиональным опытом и умением. Мы намеренно не хотим привлекать людей из ФБР. Не исключено, что русские высчитают их. Мы теперь с ними задружили. К тому же там, если знаете, сейчас война с Чечней. Это такая маленькая республика на Северном Кавказе. Слет будет в Москве? В том-то и дело, что не в Москве. Город называется Ростов, недалеко от Чечни. Возможны любые сюрпризы и даже провокации. Считайте, что получили задание правительства Соединенных Штатов. Послезавтра вылетаем. Джозеф ощутил, как начинает у него ныть затылок. Заволновался, что это предвестие очередного приступа, крепко стиснул виски ладонями. Но голова работала четко и ясно. Поехать в далекую неведомую Россию, где сейчас какая-то очередная сумасшедшая революция, ему хотелось. С заданием правительства или без задания. Но послезавтра там дома ждут его возвращения Лу с братом. Лу, который он сказал, что когда-нибудь объяснит, почему за ней помчался, ждал ночью под забором, тревожился. Этот малолетний паршивец утащил куда-то набитую героином сумку. Лу, вольно или невольно, влипла в эту неприглядную историю, и что жизнь ее теперь тоже в опасности, сомневаться не приходилось. И не исключено, что в опасности смертельной. Не балаболки же писаки, прицепившемуся к ним, защищать их. «Вас что-то смущает?» Темные глаза Брауна, увеличенные сильными стеклами, в упор уставились на него. «Большая собирается делегация?» — машинально спросил Бойль, собираясь с мыслями. «Не очень. Переводчик, конечно, кто-нибудь из журналистской братьи, несколько активистов движения, ну, как обычно». «Из журналистской братьи?» — медленно переспросил Джозеф. Вошел полковник Блэкфорд, чуть задержался в дверях. «Не помешаю?» «Кстати, Бойль, могу сообщить, что если успешно справишься с заданием, тебя ожидает повышение. По-моему, лейтенантское звание ты уже перерос. Инцидент со сбежавшим негром будем считать досадным недоразумением. Кстати, опять же, его кто-то успел уже отправить к праотцам». Блэкфорд уселся не за свой стол, а рядом с Брауном. «Есть проблемы?» «Есть просьба», — выдавил из себя Джозеф. «Сейчас даже известие о смерти негодяя Джона мало его тронуло». Седоватые брови Блэкфорда чуть приподнялись, густые черные Брауна наоборот, опустились. «Так складываются обстоятельства. Джозеф явственно ощутил, как предательски теплеют щеки.